Глава 10. Возвращение героя. Белый змей. Эти два слова, выкрикнутые полным безумного ужаса голосом, произвели на новоиспеченного охранника Николая Лопарева едва ли не большее впечатление, чем тот, из глотки которого они вылетели. Однако следует признать, что и сам этот человек вполне мог бы испугать любого, встретившего его наедине глухой темной ночью. Впрочем, при свете дня он, наверное, выглядел еще более страшно. Но даже теперь, при слабом свете звезд и узкой закорючке луны, трудно было без содрогания смотреть на это жуткое создание. Для начала оно было заросшим настолько, что лица его почти не было видно. Длинные спутанные волосы, кажущиеся в темноте черными, спадали на плечи и грудь, покрытые длинной меховой накидкой, отчего казалось, что ее мех является продолжением этих волос или что волосами покрыто все тело человека-зверя. И что пугало еще, пожалуй, не меньше внешнего вида, сильнейшая вонь, тошнотворно-гнилостный смрад, идущий от этого порождения ночи. «Неужели так же пахло и от меня?» — невольно подумал Нанос, вспомнив, как отходила подальше и зажимала нос при первой встрече с ним Надя. Ему стало так стыдно от этих воспоминаний, что даже отступил страх перед лесным незнакомцем. А тот, размахивая руками, в одной из которых было зажато копье, продолжал вопить: «Идти! Стрелять! Белый змей!» Внезапно вопящий заткнулся. Его выпучившиеся глаза словно вылезли из закрывавшей лицо шерсти и заблестели, отражая звездно-лунный свет. А уже в следующее мгновение страшило резко повернулся и бросился на утек. Однако далеко убежать варвар не успел, споткнувшись о вытянутую Наносом ногу. Только он успел пробить весом своего тела наст, как на спину ему тут же прыгнул сначала Киркин, а потом и храбрый саамский парень. Во всяком случае, так потом думал о себе Нанос, сам не ожидавший от себя такой прыти. Вместе с командиром они довольно быстро и ловко заломили руки дикаря за спину, а подоспевший им на подмогу Санька Сорокин быстро обмотал эти лапищи невесть откуда взявшейся веревкой. В рот начавшему было выть пленнику, он же засунул сброшенную с руки варежку. «Он что, думал, что мы свои?» — отдуваясь, шепнул командиру Нанос, когда связанный варвар после пары-тройки мощных тычков с сорокинского кулака перестал рыпаться. «Видать, думал», — хмыкнул Киркин. «Может, отбились от основной массы, а потом услышали выстрелы и пошли в эту сторону. А тут этот белый змей. Ну, надо же!» «И что мы теперь с ним?» — почувствовав, как внезапно пересохло в горле, сглотнул Саам. «Убьем?» «Кого? Дикаря или змея?» — усмехнулся командир отряда, но тут же спрятал улыбку и ответил серьезно. «Что до змея, то, думаю, отведав свинца, он сюда больше не сунется. А дикаря? Зря мы его, что ли, ловили да связывали? Нет уж, мы его, голубчика, в город доставим. Тем более Ярчук велел взять языка». «Потащим!» — вздохнул Нанос, отчего-то подозревая, что тащить варвара придется ему. Он почти угадал. Но не совсем. «Зачем надрываться?» — ответил Киркин и достал рацию. «Сейчас запросим транспорт». Рация зашипела, и он поднес ее к губам. «Киркин вызывает Сошина. Прием!» «Сошин слушает. Что у тебя?» «Скорее кто?» «Языка взяли. Здоровенный собака. Пришли снегоход с волокушами, а?» «Где вы сейчас? Прием!» «Недалеко от тебя, километра два на юг по трассе. Прием!» «Ладно, жди. Только тут варвары рядом, пусть смотрят по сторонам. Хорошо, конец связи». Командир убрал рацию и кивнул на носу. «С ним поедешь». «Я?» — заморгал парень. «Ты. Тебе же все равно туда нужно. А мы тогда к вам заходить не будем, сразу к себе пойдем. Ситуацию ты знаешь, в поимке пленного принимал участие, вот и доложишь все как есть». «Слушаюсь», — оторопело ответил Нанос. «И про белого змея этого тоже расскажи. Что-то я такой гадости раньше не слыхал. Или это дикари его с собой притащили?» «Так не похоже вроде. Чего же они его тогда сами боятся?» «Но они о нем знают», — сказал, мотнув головой на связанного пленника Саам. «Раньше точно видели, раз этот его по имени назвал». «По какому еще имени?» — удивился Киркин. «Куолема какая-то, Волкойнен Киарме. Это, наверное, фамилия, имя и отчество», — решил щегольнуть своими познаниями парень. «Навряд ли они и себя-то по имени-отчеству величают», — хохотнул командир отряда. «А чтобы еще и зверюгу?» «Нет, это он по-своему что-то лопотал, по-дикарски». «На финский похоже», — сказал молчавший до этого Санька Сорокин. «Ты хочешь сказать, что варвары пришли из Финляндии?» — повернулся к нему Киркин. «Не обязательно. Карельский ведь с финским тоже одни корни имеет. Хотя и до Финляндии отсюда рукой подать, так что все может быть. Да и какая разница?» «Разницы и впрямь нет», — вздохнул командир. «Пусть они хоть из Африки будут, лишь бы там и оставались, а к нам не перлись». Между тем, с северной стороны послышался звук мотора, который становился все ближе и ближе. «Быстро они!» — удивился Сорокин. «Так ведь боевая тревога объявлена, готовность ноль», — сказал Киркин. «Так все и должно быть, без задержек, как часики». Затем он обернулся к остальным бойцам, сгрудившимся чуть поодаль. «Вы тоже будьте наготове, шум снегохода может привлечь внимание врага». Вскоре по деревьям полоснул яркий свет фары, а еще через минуту-другую самобеглые нарты с прицепленными сзади волокушами остановились возле Киркина, Сорокина и Наноса. «Боец Митрофанов прибыл по приказанию начальника центрального поста охраны», — доложил водитель. Даже если бы тот не назвался, Нанос все равно узнал бы его по голосу. Это был тот самый невысокий охранник, что встретил их с Надей прошлой ночью возле периметра. У парня даже возникло подозрение, что и снегоход с волокушами были теми самыми, на которых они с любимой приехали в город мечты. Но в темноте он не мог в этом наверняка убедиться. Да и какая теперь, собственно, разница? Киркин сделал Митрофанову замечание за то, что тот ехал со включенной фарой, отличной мишенью для врага. В конце концов, белую полосу дороги хорошо было видно и без дополнительного освещения. Затем они вместе с Сорокиным закинули в волокуши связанного варвара. Тот принялся мычать и брыкаться. «О!» — сдвинул на лоб шапку Санька. «А моя варежка как же?» Но, подумав, видимо, что ее обслюнявленную он бы все равно побрезговал надевать, махнул голой рукой, засунул ее в карман куртки и отвернулся. «Ты это...» — снял на нос свои теплые рукавицы с отдельным пальцем для стрельбы, выданные ему еще Надей в Ведяеве, и, протянув их, тронул охранника за плечо. «Ты возьми мои, и спасибо тебе, что спас меня». «Да ладно!» — отмахнулся Сорокин. «Чего там?» «Как ты сам-то без рукавиц поедешь? Отморозишь руки?» «Мне тут недалеко ехать. Не успею отморозить. А тебе еще сколько шагать?» «У меня карманы есть, а тебе держаться будет нужно». «Бери!» — сунул на нас подарок прямо в руки парню. «Я доеду. Легохонько, правда». «Ну, смотри!» — взял таки рукавицы боец и, стянув единственную варежку, тут же надел рукавицы на носа. Варежку же протянул ему. «На, хоть одну, все-таки!» «Ты автомат-то возьми тоже!» — протянул оброненный калаш усевшемуся уже позади водителя на носу Киркин. «Так это же...» — начал было тот, но командир отряда его оборвал, почти силой всучив оружие. «Сказано, бери. Значит, бери. Тебя когда без оружия к нам отправляли, что сказали?» «Да будешь в бою. Вот, считай, и добыл. Свой первый бой ты все-таки принял. Бывай здоров, соложонок». Странно, но на носу стало даже немного грустно расставаться со своими новыми знакомыми. Кто бы мог подумать, совсем еще недавно он чувствовал себя среди них чужим, бесполезным и лишним, обижался на Киркина за грубость и презрительное отношение. Но стоило им вместе пройти через опасность, как сразу же все изменилось. И его уже никто не презирал, и сам он себя лишним больше не чувствовал. Впрочем, Саам тут же подумал, что грустит он совсем напрасно. Ведь он будет жить с этими людьми в одном городе, пусть и в разных его секторах, и наверняка не один еще раз с ними увидится. Поэтому он так и кивнул им, когда снегоход тронулся с места. «До свидания!» И увидел поднятые в ответ руки.